Часть четвёртая. Шукун, что с твоей рукописью? Спросила меня Рука-сэмпай, закончив читать распечатку. Это был понедельник, и мы сидели в клубной комнате. Рука – одна из третьегодок нашего клуба. Пышные волнистые волосы и чарующая добрая улыбка были её неотъемлемыми чертами. Сама по себе она спокойная девушка и разговаривала соответственно, поэтому с ней всегда было приятно посидеть. «Её написал один мой знакомый», — ответил я, ловя вопросительный взгляд сэмпая. «Знакомый? Кто?» «Секрет. Он пожелал соблюсти анонимность». «Ох». Рука-сэмпая действительно была заинтересована в авторе, но что я мог сказать? Рукопись мне прислал один человек из чата? Это только заставит её волноваться, а мне этого не хочется. Это, наверное, немного неожиданно, но не могла бы ты сделать обложку для этой истории? Как и я, сэмпай не писала. Зато она рисовала иллюстрации обложки. Очевидно, что она любила книги, но в отличие от меня, никогда не хотела заняться писательством. Она желала оформлять уже готовые произведения. Как вовремя-то она появилась. В клубе состояли ещё двое третьегодок, которые преимущественно писали истории. К сожалению, они заняты подготовкой к экзаменам. «Ладно, до пятницы попробую сделать. Пойдёт?» Улыбнулась Рука-сэмпай. «Ага, огромное спасибо. Тебе ведь сейчас надо сосредоточиться на учёбе, а я подбросил лишние работки». «Не беспокойся, мне тоже будет грустно, если мы потеряем эту комнату. Помогу, чем смогу». Я был тронут её добротой. С обложкой разобрались. Получу её в пятницу, распечатаю новеллу в субботу и опубликую в понедельник. Похоже, стоит запросить у студсовета доступ к комнате печати. Придётся увидеться с президентом, а мне этого, если честно, не очень-то хочется. Ладно, в любом случае нужно. Попрощавшись с Рукой-сэмпай, я отправился в кабинет студсовета. «Извините». Постучав в дверь, я вошёл внутрь. Представители совета были погружены в работу. Похоже, что они все заняты, потому никто ко мне не подошёл. Я никуда не спешил и спокойно дожидался в дверях. «Поняла. Поговорю с бейсбольным клубом и...» Президент работала за центральным столом, и мой взгляд сам собой цеплялся за неё. Похоже, она разбирается со спортивными клубами. С этой улыбкой её лицо походило на лики святых, что изображаются на западных иконах. Она действительно фотогенична. «Литературный клуб?» Насупилась президент. Она всегда выглядит расстроенной, стоит мне только показаться. Оставалось лишь натянуть на лицо улыбку. «Тебе нужно что-то? Мы сейчас немного заняты», — сказала она, подходя ко мне. «Я хотел бы занять кабинет печати в субботу. Он свободен?» «Свободен». Развернувшись на каблуках, президент взяла с полки тетрадь. «Здесь запишешь имя и класс, а также день, когда собираешься им воспользоваться. И позволю знать, что же ты собираешься печатать?» «Новую приветственную книгу», — ответил я, записывая нужную информацию. «Ты написал что-то?» «Я нет. Раз уж об этом зашёл разговор, пора бы спросить насчёт клубной комнаты. Эй, президент, раз уж мы печатаемся, значит, комната остаётся за нами, верно?» «Я не могу решать такие вопросы единолично, однако если продолжите в том же духе, я могу вынести эту тему на рассмотрение». «Обещаю, так и будет». «Ладно, я подниму вопрос завтра, но с одним условием». «Каким?» «Принесёшь мне одну из этих книг». «Но ведь мы раздаём их бесплатно. У нас всегда на каждом этаже рядом с доской объявлений стоял ящик с такими книгами, и на ящике было написано «Возьмите одну, пожалуйста». «Принесёшь мне». «Зачем?» «Тебе ведь не трудно. Я, между прочим, собираюсь отменить уже принятое решение». Похоже, она просто хочет поставить условия. Но если уж это поможет защитить наш клуб, то мой ответ готов незамедлительно. Закончив со мной, она молча вернулась за свой стол. Даже поблагодарить как-то неловко. Всегда была такой резкой. Знаю, она человек практичный. Но ведь позволяет себе улыбку, когда говорит с другими. И только при виде меня у неё всегда кислый вид. Наверное, она действительно ненавидит меня. Пробормотал я, бредя по коридору. Не думаю, что смогу забыть нашу первую встречу. Это был первый день школы. Я, самопровозглашенный книжный червь, сразу после занятий направился в школьную библиотеку. Мне не терпелось узнать, какие же книги имеются в моей новой школе. Мне нравились читальные залы и библиотеки. Просто потрясающее ощущение быть окруженным множеством книг. Пыль и запах старых книг заставлял поверить, будто ты весь окутан их страницами. Тут была своеобразная изюминка, благодаря которой библиотеки могли посоперничать с книжными магазинами. О! Проходя вдоль полок с книгами, я нашел одну из своих любимых жанров фантастики и тут же потянулся к ней. В этой книге рассказывалось про манипуляции со временем. Названием ее было «Дверь в лето». Другая рука потянулась к этой книге. Заметив ее, я уступил. «Прошу». «Ты уверен?» «Да, я уже читал её». Взглянув на обладателя руки, я потерял дар речи. Она была так прекрасна, что я даже сглотнул. Это была она, демон-президент Миникава Юкина. «Ты Ягишу из класса А, да?» «Ага». Я таки сумел собраться, когда она ко мне обратилась. «Откуда она знает мое имя? Я же только сегодня перевелся в эту школу». «Я Миникава Юкина, из класса Б. Рада знакомству». «Да, приятно познакомиться». «Ты любишь книги?» «Ага. А ты?» «Да». «Значит, ты в литературном клубе?» «Я немного растеряна. Тут столько всего, чего бы мне хотелось». «Понятно. Я вступаю к ним. Буду рад, если ты тоже». «Я подумаю об этом». До сих пор не могу забыть эту мягкую, добрую улыбку. Она так и не вступила в клуб, и больше мы почти не общались. Можно сказать, что этот день был нашей первой и последней связью. А на втором году, когда нас распределили в один класс, она стала относиться ко мне довольно жестко. Мы почти не разговаривали, и я даже не знаю, почему она так внезапно меня возненавидела.